А как меня ломало из-за отсутствия интернета, но переборол и это. А потом, практически заставлял себя увлечься новой жизнью, придумывал себе приключения, искал хобби. Ибо моя лень всегда была со мной, и она постоянно твердила: «Зачем? Ведь ты уже это делал, учился, тренировался, проходил. Нафига?» Но и ее переборол и загнал поглубже, и даже выстрадал генеральную цель своей новой жизни и того, что я хочу получить в будущем от нее. Пусть и грубую, без подробного ежегодного планирования, но цель, лишь бы этот мир был моим, так как многое завязывалось на прошлую память. Самое главное, я почти полностью разучился материться, вернее отучили. Стукнулся в автобусе, непроизвольно матюгнулся, норма в нашем мире, даже от детей, и никто им не указ, ибо связываться с детьми в наше время себе дороже. А здесь сразу прилетает подзатыльник от абсолютно незнакомого человека под одобрительные высказывания окружающих, и ничего не сделаешь. Поэтому, если и матерился, то молча, или искал замены, про всякие блины, ежиков и прочие детские ругалки. И как-то вот так молча и альтернативно все и вылетело из меня. Подул прохладный ветерок с моря, явно начиналась низовка и можно будет завтра сходить на рыбалку или за раками. Меня на днях научили драть раков, то есть ловить их руками, выдергивая из норок. Раньше, в луге, я ловил их только на раколовке. Прикольное оказалось занятие, за час ныряний, надергал три десятка. Деревья пока еще не выросли и не закрывали обзор на город. Слева краснело здание моей школы, а впереди, среди моря частного сектора, просматривались редкие многоэтажки и корпус завода торгового оборудования. Задумчиво почесал шелушащийся нос. Я уже успел обгореть и теперь активно облазил, сдирая с себя кожу целыми пластами. Не удержался и съездил с пацанами на машинный пляж. Благо теперь и велик есть. Ну, а там как-то незаметно и сгорел. С моей рыжей мастью это раз плюнуть. Ладно, пора и честь знать. Тем более, что сегодня у нас постирочный день и мне надо баул с бельем волочь в прачечную. Хорошо, что сейчас это легче. И я подрос, и велосипед мне в помощь. Может, бабулю на стиралку подбить? Ага. А где она сушить будет белье? Балкона у нас нет, а на бельевой площадке во дворе сейчас это нереально, стройка же рядом. Мечты, мечты. Или это опять лень вылазит? Школьную отработку в этом году я тоже решил пройти в июне. И все дело не столько в новых учебниках, сколько в том, что нас, уже пятиклассников, могли спокойно засылать по колхозам, сорняки рвать или ранние овощи добывать. Мне этого не хотелось, а память подсказывала, что в июне на подобное никогда не посылали. Да и занятия во дворце пионеров никто не отменял. Хоть Владимир Владимирович и свалил на летнюю сессию, но мне, как капитану, вполне доверяли. Тем более, что на осень этого года у нас был запланирован поход по Западному Кавказу. Вот я и обучал детишек, как пользоваться альпинштоком, и как правильно и безопасно передвигаться с ним по крутому склону. Благо, склонов и глубоких ущелий у нас под боком хватало. Это я про крепостные земляные валы и рвы. Наш удачный дебют на турслете принес нам не только грамоты и призы, но и славу. О нашей победе была даже статья с фотографиями в местной газете «Красное Приазовье». К этой славе и потянулись мальчишки и девчонки из разных школ. Так как у нас была младшая группа, то и набирали не все возраста, но тем не менее, четверо новеньких влилось в наш коллектив. Если в старой команде мое лидерство в течение года практически не подвергалось сомнению, а после турслета стало непререкаемым, то с новенькими пришлось повозиться, а с одним наглым 12-леткой даже подраться. На драку это особо и не походило, мальчишка был крупнее меня и, видимо, имел представление о спортивной борьбе, поэтому кидался на меня в попытках обнять, завалить и забороть. Мне хватило всего нескольких ударов по конечностям и в корпус, чтобы вывести его из этого боя. Естественно, что после своего поражения он оставаться в секции не пожелал, чему я был искренне рад. Неожиданно для меня к нам записалась и Сидорова, которая довольно быстро нашла общий язык с остальной командой и наверстала отставание в технической подготовке. Я, в общем, не имел ничего против, у Оли был свой велосипед «Салют», и мы ездили на занятия вместе. Мои поползновения в привнесении в этот мир наука с оконными сетками потерпели полное фиаско. Ну, не совсем полное. На свои окна и окно соседа я с грехом пополам сетки установил. Бабуля восприняла мою задумку с радостью, так как ей не надо было теперь крепить марлю канцелярскими кнопками к раме. Кнопки не давали раме плотно закрываться, что приводило к заливам воды во время дождей и страху перед грабителями. которых она постоянно боялась и даже имела идею фикс – установить решетки на окна. Но в этом ее останавливали цены на изготовление и установку, и мои аргументы, что от тротуара до наших окон – целых 4 метра высоты. Эпопея с сетками вышла почти эпопейная. Сначала все упиралось только в отсутствие большой лестницы. Но этот вопрос мы с Жмуром решили быстро, позаимствовав лестницу с ближайшей стройки. Мы потом честно вернули ее обратно, перекинули через забор, на стройку. Следом возникла проблема с мелкими шурупами к закреплениям. Нашли их. Затем у меня не хватило сил вручную их закручивать в деревянную раму. И я стал подумывать, где приобрести ручную электродрелликова просить припаять крестообразную отвертку к сменному кулачку. Все эти идеи с переделкой дрели в шуруповерт полезли в мою голову явно от перегрева. Еще немного подумав, я просто стал пробивать в раме канал гвоздем, а потом в него спокойно вручную вкручивал шуруп. Мои манипуляции с окнами почему-то никого не заинтересовали, и массового спроса на сетки естественно не возникло. Все заготовленные детали я затем тратил только на ремонт наших окон и на редкие установки подругам бабули. Мучился я с сетками. Поставил. А тут, как назло, попался мужичок с соседней стройки. Ходил и всем тайком предлагал шуруповерт за 5. Видимо, выпить очень хотелось. Соседи нос воротили от непонятного агрегата. Не дрель, а хрень какая-то. Я же купил, не забыв проверить на работоспособность. Пусть лежит, пригодится. Братьям Лубинцам и Сидоровой я на окна так ничего и не поставил. Их предки отказались от идеи дырявить рамы. Ну и слава великому Марксу. А то устанавливать на балконе второго этажа у Сидоровой – это одно, а на 5 этаже Лубинцов – уже как-то стрёмно. Вместо сеток я им своял из водопроводных труб по прикольному светильнику в форме человечка. И неожиданно для меня, на подобные светильники нашелся спрос. И мне стабильно заказывали 2-3 штуки в месяц. Чаще всего на подарки. Я даже нарисовал эскизы разных прикольных ламп и составил настоящий каталог, из которого люди и выбирали. В зависимости от количества материала светильники стоили от 5 до 20 рублей. Особой популярностью пользовались двойные прикроватные светильники в виде подсвечников из водопроводных труб с выключателем-вентилем, установленным на реостат. Бабуле мои осветительные приборы не нравились, и из подобных у нас дома была только одна лампа в моей комнате, что не мешало бабушке заказывать мне их в качестве подарков на дни рождения ее друзей и подружек. В первый раз, прося меня сделать подарок, даже попыталась расплатиться, но, уже зная ее характер, я пресек это действо, немного подкорректировав его. Вот, ба, я поставил перед ней пустую полулитровую банку с пластиковой крышкой. Это чего такое? Она подозрительно на меня покосилась и на всякий случай отодвинулась. Копилка. Будешь туда класть деньги за подарки. Накопится, куплю себе магнитофон. Ну ты и шельмец, восхитилась моей хитростью бабуля, видимо, ожидая, что я и вовсе откажусь от вознаграждения. Весь в деда. Но больше 5 за изготовленный подарок в банку не клала. Но и так прогресс налицо, за лето скопилось 25 рублей. Так, потихоньку, может, я ее и приручу, что я не просто шельмец, вахлак, фулюганный думкопф. С разговорным немецким у нас с ней вполне хорошо. По субботам и воскресеньям мы общаемся исключительно на нем. И мой, как она думает, языковой прогресс полностью записывает на свой педагогический талант. Ну, а я не против. В начале июня снова понизил свою карму, сперев с секции юных археологов части миноискателя ИМБ-2. Они, у этих безруких археологов, чуть ли не штабелями лежат, или поломанные, или не умеют пользоваться. Секция полным составом укатила в летний археологический лагерь, а в их кабинете ремонт затеяли и все имущество в коридор вынесли. Внешний блок питания с сумкой для его переноски и блок обработки сигналов в чехле. Головных радиотелефонов я не обнаружил, видимо, им ноги приделали раньше меня, а все эти трубки, штанги и поисковый элемент мне не нужны, сам сделаю. Блок питания оказался кассетным, на 2 плоские батарейки 3336. Как-то раз, возвращаясь с рыбалки, наткнулся на несколько плодоносящих жердил в посадке. Набрал с собой, домой, чем привел в экстаз бабулю. И потом несколько дней шерстил все пригородные лесопосадки, привозя домой пару ведер этого плода. Бабушка варила из него варенье, сушила на курагу и закатывала компоты. А еще, варила вареники, пальчики оближешь. В одной из поездок нарвался на цыган, которые тоже промышляли добычей этого плода, быстрее всего на продажу. Двое парней, лет по 15-16, Попытались отобрать у меня велосипед, но не на того нарвались. Я хоть и меньше и слабее их, но сухие дрыны в лесопосадке никто не отменял. Так остервенело махал палкой, что даже враж вошел. Несколько раз неплохо приложил этих парней по рукам, ногам и головам, из-за чего они поспешно и ретировались. В начале августа нам, наконец, показали фильм, отснятый на турслете. Шестиминутная короткометражка получилась. Прикольно то, что нам, туристам, ее показали уже после участия этой фильмы в областном конкурсе молодежных работ. Она даже третье место заняла. А потом спохватились, что надо бы и актерам показать. Сразу после фильма, Юрий Викторович, который крутил нам фильм, обратился ко мне. «Евгений, не могли бы вы задержаться?» Я лишь молча кивнул и, дождавшись ухода из кабинета фотокружка своих туристов, вопросительно на него уставился. «Что ему еще от меня понадобилось-то?» Фотограф сначала запер дверь и только после этого приступил к разговору. «Молодой человек, у вас случайно нет ничего подобного, чем мы зимой менялись?» «А-а-а, он про книги». «Ясно, ясно. Есть парочка, не стал я уточнять. А, что именно? Мы Замятина и Роковые яйца Булгакова. В самиздате или книгами?» Он аж поддался вперед, ко мне. «Книги. Издательство Нью-Йорка и Риги», подтвердил я и на всякий случай отодвинулся от него подальше. «И, вы готовы их обменять?» «Почему нет? Готов обменять на 400 рублей, наглеть так наглеть». Юрий Викторович вздохнул и как-то нехорошо на меня посмотрел. «Чего это он? Не кинется случаем? Прошлые книги выкупил без проблем, да еще за валюту. Это дорого, Женя, а какая ваша цена?» Решил я отдать инициативу ему. «Ну», протянул он и задумался. «300 рублей дам. Устроит?» «Вполне», не стал я торговаться. «Завтра принесу». На следующий день я обменял книги на деньги. Фотограф, увидев какое хорошее состояние у этих раритетных и запрещенных книг, явно повеселел. Думаю, он сможет неплохо заработать на их перепродаже. Я же, наконец, избавился от опасного имущества. В итоге, в моем тайнике скопилось уже больше 1500 рублей. Пока я с ними ничего сделать не могу, но доходы от электроремонта и изготовления светильников растут, и я когда-нибудь смогу их легализовать в глазах бабули. Главное, чтобы она их не отобрала и на счет не положила, а то сгорят. Первый пробный учебный сбор нашего, уже 5 класса, 30 августа, поначалу никакой беды не предвещал. Нам выдали расписание, в которое добавились новые предметы: ботаника, физическая география, история древнего мира и иностранный язык. Классная руководительница напомнила, что к истории и географии нужно докупить атласы и контурные карты, и перешла к оглашению списка учеников, кто и какой язык будет изучать. Я не особо волновался по этому поводу, так как еще весной завуч школы, краснопольский Георгий Алексеевич, ходил по классам и записывал, кто и какой язык изучать хочет. С иностранными языками у нас в школе вышла коллизия. В 1980 году в Москве и Ленинграде начали изучать иностранный с 4 класса, а с 1984 распространили и на весь Союз. И получилось, что 4 и 5 классы изучают одну и ту же программу. Мы по старым учебникам, а они по новым, изданным специально для 4 класса. И тут вдруг оказывается, что я попал в английскую группу. Офигеть, это как? Не-не, так не пойдет. Мне в аттестате нужен немецкий язык. Татьяна Ивановна, а почему я в английской группе? Лисин, не перебивай меня, подождите. Георгий Алексеевич еще в мае записал меня в немецкую группу. Как я попал в английскую? Я тебя перенесла, и это не обсуждается. Что значит «перенесли»? Вы теперь подменяете завуча? Лисин, выйди вон. Я не желаю с тобой спорить. А я желаю. Сейчас пойду к завучу выяснять, как такое происходит. Выкрикнул я и выскочил за дверь. Во мне все клокотало от негодования. Вот же коза. Знает, наверное, что бабушка-переводчик, и решила мне жизнь усложнить. Постоял, глубоко подышал и отправился искать завуча. После моего 5-минутного бегания по школе, он обнаружился в кабинете директора. Ну, тем лучше. Разрешите? Заглянул я за дверь после того, как постучал. Лисин, тебе чего? Первым среагировал на меня завуч. Это Женя Лисин из 5П, объяснил он директору школы Степаниде Карловне на ее вопросительный взгляд. Георгий Алексеевич, в мае вы меня в немецкую группу записали, а сегодня Татьяна Ивановна объявила, что я в английской числюсь. Почему меня перевели? Зачем вообще у нас тогда спрашивать, кто куда хочет? Погоди, Погоди, нечасти, я точно помню, что ты должен быть в немецкой группе. Пойди пригласи свою классную руководительницу к нам. Я пулей метнулся на второй этаж. Татьяна Ивановна, вас к директору. Срочно, не дал я ей ничего сказать, когда она увидела меня вновь в кабинете. Так, дети, переписываем расписание в дневнике и ждем меня, я сейчас вернусь. И зло зыркнув на меня вышла из кабинета. Я молча показал классу большие пальцы обеими руками и рванул следом за классным руководителем. Судя по разговору на повышенных тонах за закрытой директорской дверью, классуху явно песочили. От нечего делать я стал читать документы на столе секретаря. И очень удивился, найдя список на бесплатное питание для детей-сирот и не найдя себя в этом списке. Тем временем разборки в кабинете явно завершились, и оттуда вышли директор, завуч и классная руководительница. Джорджик, увидев меня, сказал: «Лисин, произошла ошибка. Мы ее исправили, ты опять в немецкой группе. Можешь идти». «Спасибо, Георгий Алексеевич». Искренне поблагодарил я его. «Скажите, пожалуйста, почему меня нет в этом списке?» Я указал рукой на бумагу на бесплатное питание. «Что еще? В каком списке?» «Это список детей-сирот на питание», раздраженно ответил он. «Не задерживай нас, иди в класс». «Но, я и есть ребенок-сирота, меня только бабушка воспитывает. Разве я не подхожу для бесплатного питания?» «Так, стоп», завуч встал как вкопанный, затормозив за своей спиной обеих женщин. «Лисин, а где твои родители?» «Они умерли, я с бабушкой живу». «А когда они умерли?» Почти шепотом спросила у меня Степанида Карловна. 2 года назад, ГМ, Татьяна Ивановна, сходите за классным журналом и срочно возвращайтесь к нам в кабинет. Георгий Алексеевич, давайте вернемся в кабинет, я думаю, у нас будет непростой разговор и с ней, и с вами. Женя, будь хорошим мальчиком, посиди вот здесь в уголке, у нас могут возникнуть к тебе вопросы, жутко ласковым голосом попросила меня директор. Ну а я что? Я только за. Да свершится месть. Альпиншток, опорная палка горного туриста с острым стальным наконечником. В СССР в качестве штока часто применяли лыжные палки без опорного кольца. Думкопф, нем, дурак, придурок, болван, глупец. Имб-2, советский общевойсковой миноискатель, предназначенный для поиска противотанковых и противопехотных мин, установленных в грунт, снег или в бродах. Жердел, южно-российская, абрикос обыкновенный. Фотографии к главе и книге в разделе ДОП, материалы, глава 18. 1 сентября в этом году выдалось спокойное. Видимо, Татьяне Ивановне такой пистон вставили, что она даже боялась на меня смотреть, а может, просто презрительно меня игнорировала. Нам, как и в прошлом году, выдали бесплатные билеты в городской парк, но, в отличие от прошлого года, мне не дали оторваться от коллектива. Пришлось выстаивать огромные очереди, но я вместе с одноклассниками покатался и на машинках, и на прочих каруселях. На мороженое, тир и зал игровых автоматов спустил около 2 рублей, но ничуть не жалел о потраченных деньгах. Вечером слушал новости на немецкой волне, ожидая музыкальную программу «Акустище Умгебунг», и не разочаровался. Первой же песней оказалась дебютная композиция Сандры «Японский твит», «Япония далеко», после ухода ее из группы «Арабеск». Быстрая и красивая песня на немецком языке, уж и не знаю, почему этот сингл провалился и не пошел в народ. Тучи тяжелые, как свинец, над каньонами домов, улицами, без цели, как по лабиринту, плывут. Куда я должна идти? Где мой дом? Время иллюзий кончилось. Подпевал я певице, а ноги сами, без моего ведома, выделывали связки из шафла. В 10-е годы следующего века супруга таскала меня на танцевальные занятия. Надолго меня не хватило, слишком уж активный танец. После часового занятия я ощущал себя так, будто целый день бегом таскал мешок с углем. Но по 2 вида шагов, поворотов, прыжков и соединяющие их связки я запомнил. Танец под 3-минутную песню натолкнул меня на идею дополнительной утренней тренировки. За неимением музыки, такт можно просто в уме отсчитывать. Вот завтра утром и попробую. Ты чего здесь топочешь на ночь глядя? Заглянула в мою комнату бабушка. Ой, я это, танцевал, стушевался я, представляя, какой топот стоял от моих голых пяток на деревянном полу. Нашел время, спать ложись, танцор, проворчала бабуля и ушла к себе. 2 сентября припало на воскресенье, но полностью потратить его на себя не получалось. Во дворце пионеров в этот день проводили сбор с подведением итогов прошлого учебного года, награждением отличившихся и праздничным концертом. А я еще удивлялся после турслета, Почему нас не отметили как-то со стороны Дворца Пионеров? А оказалось, что у них система награждений, итоговая, за год. Целых 2 часа вручали грамоты и ценные подарки отличившимся. Перепало и нам за турслет. Грамоты и готовальни за ориентирование, грамоты и конструкторы за итоговое 3-е место. Я, за 1-е место в личном зачете, получил грамоту и фотоаппарат Вилли Авто. Даже и не ожидал. Фотоаппарат для меня сейчас то же самое, что чемодан без ручки. Чтобы пользоваться фотиком, нужен фотоувеличитель, красный фонарь, всякие банки для проявления пленок, фотованночки, химические реактивы и прочая фотолабуда. То есть нужно потратить денег в 2-3 раза больше стоимости самого аппарата. Можно и без всего этого, просто отдавать пленки на проявку в фотоателье и там же заказывать фотографии, но это тоже дорого. Да и без опыта из меня тот еще фотограф. Раньше не увлекался и сейчас не собираюсь. К тому же, я видел откровенную зависть в глазах мальчишек и некоторых девчонок из своей команды. Мне только распри из-за зависти и не хватало. Полученный мной фотоаппарат я передаю в нашу туристическую секцию, сделал я объявление для всей команды, когда мы после концерта переместились в кабинет, чтобы мы всегда могли запечатлеть наши походы, тренировки и соревнования. С этими словами, я и передал обалдевшему Владимиру Владимировичу коробку с фотоаппаратом. Не менее обалдевшими выглядели и остальные кружковцы. Вот так просто отдать аппарат стоимостью 40 рублей, для них это было шоком. Первая учебная четверть пролетела почти мгновенно. К моему глубокому удивлению, я закончил четверть круглым отличником. Татьяна Ивановна, видимо боясь моих жалоб или проверок, прекратила занижать мне оценки. И учитель истории в этом году у нас сменился, а я старался отвечать по учебнику и не умничать. В список льготников я тоже попал, но, так как не посещал группу продленного дня, то полноценные обеды с 3 блюдами, мне были не положены. Зато я бесплатно получал напиток и коржик на большой перемене. На уроках немецкого языка я старался особо не выделиться. Первый год буду учить, как и все. Главное, залегендировать основы в письме и чтении, а прогресс в разговорном немецком всегда можно свалить на занятия с бабулей. А вечером 2 ноября, еще до начала осенних каникул, мы ушли в наш первый поход. Вернее, уехали, сначала на электричке до Ростова-на-Дону, а из него на поезде до города Горячий Ключ в Краснодарском крае. Владимир Владимирович выбрал самый простой маршрут из предложенных ему на областной станции юных туристов. Нам предстояло из Горячего Ключа пройти 60 километров до села Лермонтово на Черноморском побережье. Несложный поход 3-й степени, в основном ракадными дорогами вдоль трассы и реки Шапсуха. Маршрут был промаркирован белым треугольником в красном квадрате. Эти знаки были нарисованы на столбах и стволах деревьев, так что заблудиться будет большой проблемой. Первоначально планировалось, что нас забросит и потом заберет дворцовый автобус. Но тут у борцов случились соревнования в Ворошиловграде и автобус отдали им, а нам купили билеты на поезд. 16 детей, 4 девчат и 12 пацанов, и 2 взрослых. Наш тренер и вожатая Вера Павловна. Судя по их поведению, все идет к тому, что скоро они создадут новую социальную ячейку общества. И именно из-за этого мне приходилось готовить поход чуть ли не в одиночку. Групповое снаряжение, питание, списки личного снаряжения для каждого участника. Нам в сентябре все же закупили новые спальные мешки и одеяло вместо старых и неудобных куколок. Это позволило брать 3 спальника на 4 человека, что сильно экономило вес. 1 спальник в расстегнутом состоянии стелился на пол, а 2 других соединялись вместе молнией, что позволяло запихнуть в получившегося монстра 4 детишек. Слава великому Коминтерну, что в это время не надо было бегать в поисках спонсоров или вытряхивать деньги на продукты из родителей участника похода. Составил список, подал директору и сиди, жди, когда доставит. А доставит обязательно, даже явный дефицит. Сублимированные продукты, каши в брикетах, бульонные кубики, сухое картофельное пюре и пакетированные супы уже вполне можно было считать дефицитом. Тушенка, сгущенка и рыбные консервы – без проблем. А вот изготовление маленьких обжаренных сухарей пришлось заказывать в дворцовом кафетерии. Хорошо еще, что оформление всех бумаг, маршрутного листа, утверждение заявки на поход, приказы и всякое прочее, взял на себя тренер. Если бы для этого не пришлось мотаться в областной центр, то он бы это на меня спихнул. Добрались до начала маршрута вполне нормально. Хоть мне и приходилось как пастушьей собаке, постоянно следить за моим стадом, ибо эта влюбленная парочка временами выпадала из окружающего мира, и дети, чувствуя ослабление контроля, начинали расползаться куда и кому интереснее. Ну еще бы, поездка без родителей в настоящие горы, на самом настоящем поезде. Почти две трети детишек никуда дальше Ростова и не выезжали, а пара девчат даже и там не были. Все им надо было осмотреть, всюду надо влезть, потрогать, пощупать, а может даже и оторвать, открутить на память. А о том, что им самим может оторвать любопытные носы и конечности, никто и не задумывался. Еле уложил спать всех в поезде, а утром еле разбудил. Кучу вещей позабывали в вагоне. Благо, поезд в горячем ключе минут 20 стоял, и все успели про свои потери вспомнить и вернуть. Отбили телеграмму о выходе на маршрут в Краснодарский КСО, получили штампики привокзальной почты в маршрутную книжку и потихоньку двинули в сторону недалеких Сапочек. В первый день еле-еле проползли намеченные 12 километров. Через каждые полчаса приходилось делать привалы. То один неправильно рюкзак уложил, у второй ногу начинало натирать. Наши горе руководители на полпути травмировались. Верочка споткнулась и, упав, разбила себе колени, а тренер, бросившийся ей на помощь, вывихнул ногу. Пока оказывал первую помощь пострадавшим, стадо успело разбрестись. Два пацана наткнулись на поле дикой ежевики и, в охоте за вкусными ягодами, забрались в самую чащу этой растительной колючей проволоки. Пришлось организовывать еще и спасательную операцию, паноптикум. Но как бы они ни страдали и уставали во время движения, силы моментально появлялись при наличии свободного времени и обязательные вечерние посиделки возле костра с рассказами различных страшилок и неизменная партия в мафию. А ведь всего пару часов до этого прям помирали под рюкзаком. На одном из привалов рассказал и показал съедобный каштан, он же посевной. У нас в городе только конские растут. Потом полчаса не мог с дерева согнать, пока все плоды не обнесли. Хрумали с удовольствием, он же сладкий и вкусный. Вечером пришлось рассказать про отличие местного каштана и нашего, а то еще с дуру потравится. За три трудных дня дошли до села Дифоновка, где и устроили дневку, весь следующий день провели на месте, стирали, пытались купаться в уже холодной шапсуха, спали и отъедались. Местные колхозники угостили нас яблоками и фундуком, как раз у них сбор урожая шел. Дальше начались трудности иного характера. Наезженные лесовозные дороги кончились, и нам пришлось идти по горной тропе вдоль приречного обрыва. Вот там, реально, пригодились наши тренировки с альпинштоками. Приходилось идти медленно и осторожно. А еще через три дня, наша группа наконец выползла к Черному морю. Как оказалось, вовремя. Резко испортилась погода, похолодало и пошли дожди. О купании в море никто уже и не думал. Планировалось, что один день проведем на море, но из-за нашей низкой скорости передвижения, мы не уложились по времени и потеряли этот день. Нам срочно нужно было в Туапсе, чтобы успеть на вечерний поезд. На наше счастье, рейсовый автобус был полупустым, и мы с комфортом в нем разместились. Чего нельзя было сказать про других пассажиров, они с неодобрением косились на нас и морщили свои носы от смеси запахов дыма, пота, сырых и грязных вещей. А нам то что? Мы уже к этим запахам привыкли. На автовокзал Туапсе приехали примерно за час до отправления нашего поезда. Владимир Владимирович даже успел пробежать по дежурным магазинам и купить консервов, свежего хлеба и кабачковой икры с соком на ужин в поезд. Наши консервы мы слопали в первые три дня, чтобы максимально разгрузить рюкзаки, а затем питались сублиматами. Ростов-на-Дону встретил нас морозом в минус 10 и сугробами. Пока перебирались с главного вокзала на пригородный, успели капитально промерзнуть. Слава великой пионерии, что наша электричка уже стояла на платформе и внутри нее было тепло. Первым делом, завалившись домой, я под оханье, ворчание и причитание бабули, целый час отмокал в ванне. Хорошо, цивилизация, горячая вода, электричество и теплый туалет. Наш поход съел все каникулы и даже один учебный день второй четверти. Так что пришлось сходу окунаться в учебный процесс. Хорошо, что домашку за один день еще не назадавали. Вторник, 13 ноября, оказался прививочным днем для всех пятых классов. Прививали от гриппа. По идее, это ежегодная прививка. Но в прошлом году нам ничего не кололи. Я уколов не боюсь, если надо уколюсь. Тем более, что прививали безыгольным инъектором, в простонародье пистолетом. Сразу после прививок половина нашей параллели слегла с тем самым гриппом, от которого и прививались. Меня тоже пару дней поколбасило, но температуры не было, а значит и повода пропускать школу тоже. Больше всего я боялся за Сидорову. Она еще в походе начала хлюпать носом и жаловалась на боль в горле. На всякий случай кормил ее порошком стриптоцида. Но, видимо, минус на минус, дало плюс. И Олька была здоровее всех остальных одноклассников. Вторую четверть я тоже закончил на одни пятерки, но помня опасное недоверие в глазах бабули, провернул специальную операцию. Ухайдокал свои старые ботинки, полуоторвав подошву на одном из них. Тем более, что они мне уже становились малы. И только на следующий день, после волны ее ругани и недовольства, предъявил дневник с итогами четверти. И вполне сработало. Она меня даже похвалила и подарила на Новый год зимние полусапожки «Саламандра» на молнии. И где только успела достать. Или заранее купила и так и планировала отдать мне. У нее все может быть. Тем не менее, Новый год я опять встречал в одиночестве. На свои деньги купил ель, игрушки, спаял гирлянду и установил в своей комнате. «Ты что же это творишь, Вахлак?» – возмутилась бабуля, узрев такую красоту в моей комнате. «В зал надо было устанавливать. Дай денег, я и тебе куплю и установлю». Решительно встал на защиту своей новогодней ели. «Только зачем она тебе? Ты же все равно уйдешь из дома встречать праздник к своим подружкам. И останется она здесь одна, как и я». Бабушка сердито попыхтела, покусала губы, явно подавляя что-то внутри себя, и молча ушла из моей комнаты. «Может, когда-нибудь и достучусь до нее, а с другой стороны, будь она дома, точно загнала бы меня в постель в детское время. Так я хоть относительно свободен, делаю что хочу, ем когда хочу, смотрю телевизор и слушаю радио. Зря я на нее наехал все-таки». Осторожно перетащил наряженную ель в зал, под удивленным взглядом бабули. «Какая разница, где это дерево стоит, если я дома один буду?» На этот год немецкая волна порадовала меня сразу двумя любимыми песнями. В европейские хит-парады прорвались Modern Talking с песней «You're my heart, you're my soul», «Ты мое сердце, ты моя душа», и «Savage» с композицией «Only you, только ты». А я все так же, как и в прошлом году, грустно сидел на подоконнике и, глядя в зимнюю ночь, подпевал исполнителям. «Только ты заставляешь меня что-то делать, вдохновляешь, ты будто бы знак, только ты в моих поисках слова, помогаешь мне, да, это так, по-другому заставь меня думать, до тебя я был будто слепой, укажи мне путь в мире безумном, что свободно, лишь только любовь». Сандра Крету, немецкая поп-певица, была одной из самых популярных певиц на европейской эстраде второй половины 1980-х. Начало 1990-х годов. Арабескуе, арабеск, западногерманская женская поп-группа, работавшая в жанре диско с элементами хай-энерджи. Шаффл, милбурни шуфле, стиль танца, появившийся в конце 1980-х годов в Австралии, на андеграунд-сцене города Мельбурн. Это быстрые, типичные для джаза танцевальные движения, степ, но на современный лад, и танцуют его под разнообразные стили электронной танцевальной музыки. Иногда современную вариацию танца называют хард-данса или хардстили, чтобы отличить ее от других, менее агрессивных видов шафла, таких как цуттингшапис и юмпстили. Готовальня, чертежный прибор, набор чертежных инструментов, заключенный в специальный футляр. Чаша всего состояла из кран-циркуля и козьей ножки. Вилли-авто, советский шкальный малоформатный фотоаппарат с автоматическим управлением и экспозицией, выпускался в 1973-1985 годах белорусским оптико-механическим объединением КСО, контрольно-спасательный отряд. Инъектор безыгольный, аппарат, предназначенный для внутрикожного, подкожного или внутримышечного введения лекарственных препаратов без применения иглы. «Savage» – псевдоним итальянского певца и композитора Роберто Дзанетти. Фотографии к главе и книге в разделе «ДОП», «Материалы», глава 19, «Взвод», «На месте», «Шагом», «Марш», «Левый», «Левый», «А раз», «А раз», «А раз», «Два», «Три», «Левый», «Левый», «Взвод», «Стой», «Раз», «Два». Сразу после новогодних каникул меня назначили главным и ответственным за подготовку класса, к смотру строя и песни. Близился 40-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне, и вся школа лихорадочно готовилась к этому празднику. Ход смотра был приурочен к этому празднику, но проводился 23 февраля. Татьяна Ивановна, видимо, малость отошла от головомойки в кабинете директора, и теперь снова искала пути мне отомстить. По-другому назвать мое назначение я не мог. В принципе, школьников должен был бы готовить какой-нибудь военный или отставник из родителей. А она специально назначили именно меня. Справлюсь, честь мне и хвала, а нет, вот и повод для наказания. Ну чему я могу научить класс, по ее мнению? Сено, солома, опозорится Лисин. А о том, что она сама может опозориться, даже не подумала. Служил срочную я в городе Панфилов Казахской ССР, инструктором по горному делу в 68 ОМП. Мой взрослый альтер-эго как раз сейчас и служит. И курс молодого бойца проходит со своим призывом, как и я когда-то. А в советской армии, если что-то вобьют, то это навсегда. Вот и строевую в меня вбили накрепко. Теперь гоняю одноклассников. Ну а что, 30 человек в классе, полноценный взвод из трех отделений. Первый шок для них случился, когда я заставил их рассчитаться на первый, второй, третий. На первый, второй они умели, просто рассчитаться на количество присутствующих тоже. С пятой попытки вроде получилось. Первые номера, два шага вперед марш, направо, сомкнуть строй. Вторые номера, шаг вперед марш, направо, сомкнуть строй. Третьи номера, направо, сомкнуть строй. Построить-то я их построил по отделениям, а затем пару занятий они сами учились строиться. И только после этого я приступил к отработке движения в строю. Так как занимались мы после уроков, по полчаса в спортзале в пересменку, то прогресс шел медленно. Мои занятия не остались без внимания со стороны параллельных пятых классов. Оно и понятно, полчаса выделяли на все пятые классы, и мы проводили тренировки совместно, и ответственные от других классов пытались копировать меня. С привлечением взрослых к тренировкам у них тоже ничего не вышло. Разгар рабочего времени, кто же согласится? Вот и косплеили меня. Мне это откровенно не нравилось, и я перенес наши занятия на улицу. Благо зима кончилась сразу после новогодних праздников. Стало тепло, вместо снега пошли дожди, лед на реке и на катке растаял. Странная местность со странной погодой. То всю зиму дикие морозы и сугробы, а то как сейчас плюс 10 и дожди. На асфальтированной школьной спортивной площадке дела пошли получше. Во-первых, места побольше, а во-вторых, по времени не ограничено и можем час потратить или даже больше. Строевую песню выбирали голосованием. Я не стал ничего навязывать, о чем потом жалел. Поиграли в прямую демократию. Все предложенные варианты записали на доске и проголосовали за них. Какой вариант набирает больше голосов, тот и победил. К моему удивлению, победила несуразная песня из недавно показанного по телевидению фильма «Государственная граница». «Мирное лето 21 года», по России слух пошел. Ну а что, там основные слова, тра-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля. Вот народ и запомнил. Дети довольно быстро спелись и задорно маршировали под эту песню. «Ой, попадет нам, ой, засмеют нас, опозоримся». Правда, деваться мне было некуда, сам же, дурак, предложил им выбирать. Может притвориться и заболеть, тогда классуха точно победит. Ничего, прорвемся. 23 февраля в этом году припадало на субботу. Конкурс проводился на школьной спортивной площадке, сразу после сокращенных уроков. В качестве судей выступали приглашенные ветераны, представители шефских предприятий и какой-то майор из военкомата, ну и администрация школы. Зрителей было много. Все классы, ожидающие своей очереди на смотр, малышня из начальной школы и просто левые зеваки из близлежащих домов. Особого разнообразия песен и не было. В путь, Катюша, три танкиста, десятиклассники протопали под «Нам нужна одна победа». Строевую, мы отшагали по моей оценке, на твердую четверку. Но когда запели, мне в ужасе захотелось закрыть глаза. По России слух пошел, Николай с ума сошел. Тра-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля. Тра-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля, вся Россия торжествует, Николай вином торгует, на столбе висит корона, Николай II, ворона. Я был поражен и озадачен, все судьи, кроме представителей школы, выставили нам пятерки, и наш класс занял третье место, сразу после старшеклассников. Пятые и шестые классы прям обзавидовались, что не подумали про эту песню. В общем, ждал позора, а получился, наоборот, триумф. Правда, на классном часе классуха и завуч все допытывались, кто подбил класс на ее исполнение, но тут они обломались, против всенародного голосования, фиг попрешь, но завуч все равно прочитал нам нотацию о том, что все классные мероприятия надо согласовывать со взрослыми, а на туристическом кружке у нас кабинет на оформительские работы, После похода мы 2 месяца сочиняли, писали и рисовали бумажные отчеты, создавали фотоотчет. Половина отснятых нами кадров просто не получилась из-за нехватки опыта, погодных условий и довольно посредственного фотоаппарата. Но и удачных кадров хватило на небольшой альбом. В январе Владимир Владимирович смог отчитаться и сдать областному МКК наш отчет и маршрутную книжку. После почти месячного рассмотрения наш поход приняли и зачли прохождение маршрута. По итогам этого зачета вся команда получила 3-й юношеский разряд по пешему туризму, значки «Юный турист», спортивные разрядные книжки и копию справки о зачете похода. Пришлось даже провести дополнительное занятие о пользе накопительных справок и разрядных книжек, и что они могут дать в будущем. Вроде прониклись. Тем не менее, после того, как детишки похвастались дома полученными документами, от греха подальше, все полученные справки и книжки собрал и запер в наш несгораемый шкаф, а то потеряют еще. 1 марта, придя со школы домой, застал необычайно радостную бабулю. «Привет, чего это ты прям светишься? Огород нам дали, внучок, 10 соток, поделилась она со мной радостью, возле детской колонии. И зачем он нам? Не разделил я ее радость. Картошку посадим, лучок, помидорки, там и вода для полива рядом, и вспахали нам его уже. Завтра пойду смотреть, потом расскажу тебе. Ба, у нас же инструментов нет, да и посадочный материал тоже денег стоит. Потратим, наверное, столько же, сколько за зиму на покупку овощей тратим», — попытался я урезонить ее сельскохозяйственный порыв. «Да и подвала у нас нет или балкона, где урожай хранить будем? А ну цыц, лентяй!» — недовольно прикрикнула она на меня. «Я лучше знаю, что делать. Сделай мне лучше 10 колышков из своих деревяшек, чтобы я могла наш участок от соседей огородить. Не было, блин, печали, купила баба порося», — проворчал я еле слышно себе под нос и пошел делать ей колышки. «Че ты там бурчишь? И покрась их, чтобы было сразу видно наш участок. Нет у меня краски, я выжигателем по 3 полоски нанесу. Нормально будет», — заверил я ее. «Тю, да нафига мне твои полоски, я лучше лоскутков нарежу из обрезков ткани. Ну, хозяин, барин, мне же проще». На следующий день я пошел в школу, а она понеслась на огород. Придя домой, опять ее не застал. Впрочем, была суббота, а по субботам у нее спевки в хоре. Но когда она не появилась и к 6 вечера, я всерьез запереживал. С разрешения соседа участкового, обзвонил ее подруг, у которых были номера. На занятиях хора она не появлялась, и только звонок председателю совета ветеранов пролил свет на ее исчезновение. Выяснилось, что ее утром забрала скорая помощь, прямо от участка с огородами. Что именно случилось, он не в курсе, но скорая была из городской больницы, а не районной. Находясь на грани полной паники, оседлал велосипед и понесся уже почти по полной темноте в сторону больницы. Методом тыка нашел приемный покой, где и выяснил, что Антонина Алексеевна Лисина госпитализирована в терапевтическое отделение. «Нет, не знаю, и пропустить не могу. Время посещений закончилось. Приходи завтра», — монотонно отвечала мне дежурная медсестра на мои многочисленные вопросы. Слава всем святым, я чуть не перекрестился, хоть не в реанимации лежит. Что же там с ней случилось? «Тетенька, а завтра со скольки можно, и на каком этаже отделения?» «Завтра, воскресенье, а значит, с 9 можно. Терапия на 2-м этаже находится. Сменку не забудьте, халат белый, а то не пустим», — ответила и захлопнула у меня перед носом переговорную форточку в двери. Видимо, посчитала свою миссию выполненной. Я же свою считал еще не выполненной. Надо прорываться в корпус, чтобы знать, что ей надо. Вещи, документы, деньги, да мало ли что еще. Да и бабуля успокоится, если будет знать, что я в курсе, где она. Тщательно приковал велик к заборчику на крыльце центрального входа. А то знаю я сограждан, сопрут и не поморщится. И отправился проверять запасные выходы, в надежде, что курильщики их специально не запирают. Так оно и оказалось, вторая же дверь была не заперта. Зашел, поднялся на 2-й этаж и в наглую стал заглядывать во все подряд палаты, даже не реагируя на возмущение больных. И, наконец, нашел. Бабуля лежала в какой-то неестественной позе, буквой «Зю», и плакала. Кроме нее в 6-местной палате больше никого не было. Но, судя по разобранным постелям, все кровати имели владельцев. Может, ушли на процедуру или телевизор где смотрит, пофиг. Подлетел к ее кровати и, рухнув на колени перед удивленно прекратившей плакать бабушкой, сказал: «Привет, ба, еле нашел тебя. Как же ты так, Женечка, миленький, родненький, нашел? «Солнышко ты мое!» Она попыталась дотянуться до меня рукой, но резкое движение, видимо, вызвало новую порцию боли, и на ее глаза опять навернулись слезы. «Ба, лежи, не двигайся. Что врачи тебе сказали?» «Защемление седалищного нерва. Я, дура старая, пыталась камни ворочить, которые трактор из земли вывернул. Ну и вот», она опять всхлипнула. «Ясно, понятно. Ты лучше скажи, что тебе принести надо завтра, а то меня сейчас найдут здесь и выгонят». Попытался я ее отвлечь от самокопания и боли. «Да, точно. А как ты сюда попал?» — оживилась бабуля. «Пролез через канализацию», — схохмил я. «На тебя это похоже», — улыбнулась она. «Так, Женя, мне нужен теплый халат, тапочки, носки, кружка, миска с ложкой», — пустилась она в перечисление ей потребного. Минут пять еще с ней поболтал, оставил прихваченные на всякий случай трешку и две бумажные рублевки. Для медсестер, может, уколы какие ей обезболивающие вколют дополнительно, да и уход с ее заболеванием нужен постоянный. Ту же утку правильно пристроить или покормить, пока к бабуле подвижность не вернется. Понятно, что помощи так, бесплатно окажут, но подмазать никогда не вредно. Успел смыться как раз вовремя. Как рассказала бабуля на следующий день, через пять минут после моего ухода к ней целая делегация дежурных врачей заявилась. Ее соседки по палате оказались вполне вменяемыми тетками и постоянно меня жалели. Как же я один там бедный живу. Пришлось даже шепотом наехать на бабулю. «Ба, ты чего творишь? Хочешь, чтобы меня в детдом забрали? Что ты несешь, Женька?» — возмутилась она. «Сейчас до врачей от твоих соседок дойдет, что я один дома живу, а ты, как опекун, у них в больнице, и меня быстренько оформит куда подальше. Нафига ты этим теткам про меня все рассказываешь? Ой, и правда, совсем я сказилась. А что теперь делать-то, внучек?» — зашептала она в ответ, подозрительно косясь на своих соседок. «В разговоре скажи, что, мол, тетка моя ростовская приехала и за мной присматривает». Придумал я на ходу отмазку. Может, ничего и не случилось бы, но я решил перестраховаться, а то и правда окажусь в школе-интернате или детдоме. Через три дня ее малость попустила, и она уже вовсю гуляла по больнице, а еще через неделю ее выписали домой, прописав кучу таблеток и длительный курс электрофореза в процедурном кабинете. Вроде и не так много барахла ей перетаскал в больницу, а назад еле упер на велосипеде два неподъемных баула. Саму же больную целый час уговаривал разориться на такси, делая упор на ее еще не слишком поправившемся здоровье. Еле уговорил. К моменту моего возвращения с баулами, она уже успела принять душ, пообедала сваренной мною хой и, дождавшись меня, принялась выяснять, как я тут жил, сколько потратил денег, как учился, много ли двоек, чего успел натворить. Я аж прифигел от подобных наездов. Притащил ей дневник и подробно отчитался о тратах. «Всего, с тебя, бабуля, 11 рублей, с учетом пятерки, что я тебе в больнице оставил, только свои тратил, твоих не касался», — выкатил я ей счет. «Ишь ты, деловой!» — восхищенно и ничуть не расстроенно воскликнула она. «Все верну, внучек, не сомневайся. Иди сюда», — она призывно подняла правую руку, под которую я с опаской подлез, плюхнувшись рядом с бабулей на диван. Кто ее знает, что у нее на уме, но она только молча меня обняла и притянула к себе. «Ой, Женька, ты даже себе и не представляешь, чего я себе надумала в первый день, пока ты не пришел в больницу. Вроде и родичи есть, и знакомцы, однополчан, куча и подружек, а все равно одна, лежу и плачу, от боли и от одиночества. И тут ты, как солнышко передо мной появился, и так мне хорошо стало, так покойно». Она взъерошила мою отросшую шевелюру и спросила: «И что теперь делать?» «С кем?» — не понял я. «Со мной?» «Нет, я про огород. Что теперь с ним делать?» Я прям выпал в осадок от ее внезапной смены темы разговора. Какой-то прям неземной разум. «А что с ним делать?» «Тебе нельзя, а я сам не буду корячиться». И тут мне в голову пришла идея. «Так сдай его в аренду». «Аренду? Это как?» Бабуля даже высвободила свою правую руку, прекратив меня обнимать и, немного отодвинувшись, заинтересованно взглянула. «Когда ты была в больнице», — начал я издалека, — «я слышал, как ругались дядя Петя и тетя Маша из 83 квартиры, о том, что они опять с огородом пролетели. Предложи им наш огород за пару мешков картошки с урожая. А так можно? Это ненаказуемо?» — испуганно заинтересовалась бабуля. «Почему нет? Может, они нам помогают, пока ты болеешь. Что здесь такого? Сама с ними поговори. Я думаю, они согласятся. Хм, интересно придумал. Поговорю с Машкой. Какой ты у меня уже разумник, весь в деда, все, иди к себе, я отдохну малость. И уже у себя в комнате, подумал, интересно, какого деда она имеет в виду, своего мужа или своего деда, все время забываю спросить. Альтер-эго, лад, альтер-его, реальная или придуманная альтернативная личность человека либо персонажа, в характере и поступках которого отражается личность ГГ. Государственная граница, советский многосерийный историко-приключенческий телевизионный художественный фильм, снятый на киностудии «Беларусьфильм» в 1980-1988 годах и рассказывающий о службе советских пограничников. МКК, маршрутно-квалификационная комиссия, общественный орган туристско-спортивных организаций, осуществляющий экспертное оценивание туристского похода на этапе планирования и подведения результатов, зачета туристского опыта, прохождения туристского маршрута, электрофорез, разновидность электролечения в физиотерапии, в основе которого лежит электрофорез, физический процесс с миграцией заряженных ионов, чрезкожная гальванизация участков тела. Фотографии к главе и книге в разделе ДОП, материалы, глава 20, 10 марта умер Черненко, о чем и сообщили все западные радиоголоса, а нам об этом сообщили по советскому телевидению только через сутки. Бабуля очень распереживалась, зато, когда 13 марта сообщили об избрании Горбачева секретарем КПСС, долго крестилась и постоянно повторяла: «Слава тебе, Господи, выбрали молодого, а то мрут как мухи, трое, за 2 года, им-то дольше проживет». «Может, чего хорошего сделает, сделает, сделает», — думал я, слушая ее причитания. «Так сделает, что через несколько лет вы его проклянете и меченым обзывать будете». На весенних каникулах, первый раз в этом мире, показали телесериал «Гостья из будущего». Просматривая телепрограмму на следующую неделю, которую внезапно стала печатать местная газета по субботам, я и обратил внимание на знакомое название. Сам я смотрел этот сериал всего пару раз, в конце 80-х и уже в 10-х годах следующего века. Наивно, конечно, но ничего, нормально, посмотреть можно. Не забыл предупредить наших любителей фантастики о клевом фильме, а те уже сами разнесли по всей школе. Неожиданно сериал понравился бабуле, и она бросала все дела, когда начиналась новая серия. Особенно ей понравилась песня «Прекрасное далеко», прозвучавшая в конце последней серии фильма. Даже расплакалась. После больницы она вообще на все реагировала крайне эмоционально. В школе все тоже были под впечатлением от сериала. В 8 классе училась полная тезка главной героини фильма. Вот эта бедная девчонка и хлебнула полной ложкой прикола и подшучивания насчет мейлофона. Нашелся в школе и свой Коля Герасимов. Был он, правда, из первоклашек, и народная любовь его задела не особо. Зато молодого, долговязого и блондинистого физрука мигом перекрестили из Лома в Вертера. В субботу 6 апреля расписались и сыграли свадьбу наш тренер Партинов Владимир Владимирович и старшая пионер-вожатая, которая заодно была и комсоргом Дворца пионеров, Иванова Вера Павловна. Мы всю неделю до их свадьбы ломали голову, что им подарить. В итоге, я собрался всех по рублю и при помощи старшей сестры Сидоровой купил настольные кварцевые часы «Весна» в деревянном корпусе. Опытный гравер сделал и закрепил на часах памятную пластинку из бронзы с надписью «Папе и маме от их туристических детей», а на остававшиеся деньги купил букет цветов. Так как нас, естественно, на свадьбу не приглашали, мы наши подарки вручили им на работе, в понедельник. Надпись на часах их очень развеселила. В середине апреля, после окончания урока по немецкому языку, на меня наехала немка. «Лисин, зачем ты притворяешься, что плохо знаешь язык?» — спросила она на немецком. Я удивленно приподнял брови. «Я встретила на рынке твою бабушку, и Антонина Алексеевна заверила меня, что ты хорошо знаешь язык». «Да-да», — она рассказала, что вы с ней дома разговариваете на немецком. «А ей я верю, она мне язык подтягивала, когда я на Инязе в пединституте училась». «Ну что ты молчишь, ты же меня понимаешь?» «Понимаю, Галина Сергеевна», — обреченно признался я. «Тогда зачем весь этот цирк с коверканием слов?» «Галина Сергеевна, я не хочу выделиться среди одноклассников». «Ясно. Боишься, что задразнит?» Я обреченно кивнул головой. Вот как она догадалась, ведь я именно поэтому и не стремился показать свое знание немецкого языка в классе. Сразу прилепит прозвище «немец», а от него недалеко и до фашиста. И какой авторитет с таким прозвищем? И никакими кулаками я этого не изменю, а, наоборот, только усугублю. Вон, физкультурник Вертер тому подтверждение. Хорошо, Женя, я тебя поняла, перешла на русский учительница, так как класс стали заполнять ученики параллельного 5А. Я устно тебя не буду спрашивать, буду больше давать письменных работ, по более углубленной программе. Все, иди, отпустила она меня. Спасибо, Галина Сергеевна, до свидания, и я с облегчением покинул ее кабинет. А в конце месяца школа устроила соревнования по стрельбе из мелкокалиберных винтовок. На территории школы был собственный тир из железобетонных труб, в котором регулярно проводились стрельбы. Я от подобного удовольствия отказался сразу, что вызвало удивление всех в классе. Все ждали, что я захапаю место в команде, как неформальный лидер. Команда состояла из 3 мальчишек и 3 девчонок, и на всех мест в команде не хватит. Как говорится, меньше народу, больше кислороду. Стрелять из сильно ушатанных ТОС-1, с разболтанным затвором, из-за чего периодически приходилось вытаскивать гильзы при помощи ножа, то еще удовольствие. У меня и другие дела найдутся. 9 мая бабулю, как и многих ветеранов, наградили очередной юбилейной медалью 40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945, да еще и ее днюха наложилась. Так что гуливанили ветераны от души, старые-старые, а перепились все до изумления. Танцевали так, что ненароком грохнули телевизор. Хорошо еще, что кинескоп не лопнул, но что-то внутри у него отвалилось и телевизор транслировал только звук без изображения. Дошло даже до того, что наш сосед-участковый приходил ругаться. У него спальня как раз с нашим залом стеной соседствует.